Глава 9. Женя. «Тебя нельзя пить, Жень», — улыбаясь, говорит Дима. «Почему?» «У тебя развязывается язык, и ты хочешь трахаться», — не подбирая выражения, отвечает он. «Даже не представляю, что было бы, пей ты в компании, где нет меня». «Дим, зачем ты так?» «Как?» — удивляется он. «Вы, бабы, все такие. Алкоголь, компания, мужчины, и вот вы уже готовы раздвинуть ноги». Наверное, он говорил правду. Иначе как объяснить то, что мне нравится присутствие Вадима? Нравится, как он произносит слова. Немного медленно, но уверенно и так, будто разбирается в теме. А еще я замечаю, как во время разговора на его щеках появляются ямочки. Они едва заметны, но добавляют ему привлекательности и делают лицо открытым и добрым. Он располагает к себе настолько, что я забываю о том, что мы чужие друг другу. Что между нами финансовая пропасть и Вадим из мира, где правят деньги. Что на такого, как он, работают такие, как я. Я благополучно не думаю об этом, просто наслаждаясь его компанией, разговаривая и позволяя себе то, что еще несколько дней назад никогда в жизни не сделала бы и не сказала. «Ты очень интересная, Женя», — улыбается Вадим. «Открытая, добрая и искренняя. Я не смущаюсь, потому что алкоголь действует на меня как-то странно. Я становлюсь смелее, и мне совершенно не хочется опускать взгляд и тушеваться, как это обычно происходит, стоит незнакомому мужчине сделать мне комплимент. Я то ли изменилась за сутки, то ли просто перепила, потому что мне нравится разговаривать, общаться. Я совершенно не хочу смотреть на Вадима, как на незнакомца, которого я боюсь. Пока я думаю, что сказать, он берет стакан и подносит его ко рту. Делает медленный глоток, наслаждаясь напитком, и неотрывно смотрит на меня. После чего едва слышно произносит: «И мне сносит от тебя крышу». Воздух вокруг нас электризуется, и я буквально чувствую, как тело покрывается мурашками. Я не сразу нахожусь с ответом, потому что взгляд карих глаз прожигает насквозь. Вадим смотрит уверенно и дерзко, словно точно знает, что этим заявлением выбьет меня из колеи. Мы знакомы всего несколько дней. Я знаю только его имя и то, что он безумно привлекателен и наверняка в обычной жизни умеет вести себя с девушками. Знает, как сводить их с ума взглядом, словами, ласками. Да что там? Он и сейчас это прекрасно знает. И на фоне всего этого я теряюсь. Знаю, что должна встать и уйти или попросить его помолчать, потому что такие слова не стоит говорить замужней женщине, пусть она и указала бывшему на дверь. Но вместо этого я просто молчу. Смотрю на него. Не в силах отвести взгляд, а в голове роится множество слов и возможных вариантов ответа. От «Боже, Вадим, да прекрати это немедленно!» «Что, прости?» Я даю ему возможность забрать свои слова обратно. Сказать что-то другое и сделать вид, что ничего такого не было. Но он упорно игнорирует мое желание и повторяет, на этот раз увереннее. «Говорю, что мне сносит от тебя крышу, Женя». «Тогда почему?» Если он не отступает, то и я не буду. Мне интересно, почему он проигнорировал меня, почему не поцеловал, когда я его об этом попросила. Знаю, что никогда не решусь на такое второй раз. Никогда снова не скажу «поцелуй меня, Вадим». Не скажу не потому, что меня отвергли, а потому что не уверена, что мне хватит смелости произнести это опять. И потому что боль, нанесенная изменой Димы, все еще сильна и не дает мне покоя. Это удивительно тяжело. Понимать, что у тебя больше нет семьи, нет человека, которому можно довериться, с которым можно поговорить. «Потому что это неправильно, Женя», — глухо говорит он и отпивает из стакана. «Неправильно просто делать то, чего хочется. Ты можешь принимать решения и отвечать за них, а я скован тем, что ничего не помню. Дело не в том, что мы разные, что после того, как ко мне вернется память, я вдруг перестану к тебе что-либо испытывать. Просто я не хочу быть Димой». На одном дыхании говорит он. «Не хочу предавать девушку, невесту или жену, если она у меня есть». Он, не отрываясь, смотрит на меня. Я киваю и улыбаюсь. А еще тянусь за бокалом и отпиваю шампанского, чтобы хоть как-то убрать возникшую неловкость. Я думала о том, что хочу этого поцелуя. Взвесила все за и против своего внутреннего «я», вспомнила о Диме, который с таким пылом целовал ту женщину с работы. Я подумала обо всем, кроме самого Вадима. Того, что у него может кто-то быть, я даже не предположила. И сейчас чувствовала себя виноватой. зная, что он поступает правильно. Это именно то, что и должно произойти в нашем случае. Праздник, разговор и отсутствие чего-либо большего. Так он сможет остаться честным перед той, которая, я уверена, ждет его дома. После откровений разговор как-то не клеится. Вадим спрашивает о работе, а я вскользь упоминаю, что мне послезавтра уже выходить. Мы сидим совсем недолго, и когда понимаем, что темы исчерпали себя, я начинаю убирать со стола. Закидываю еду в холодильник, расставляю бутылки с алкоголем на полке и складываю грязную посуду в раковину. Решаю принять душ и отправляюсь в ванную. Стаскиваю одежду, завожу руки за спину, пытаясь дотянуться до лямок лифчика, и слышу скрип двери. Быстро разворачиваюсь, и все, что успеваю, прежде чем удариться о раковину бедром, увидеть удивленное лицо Вадима. «Твою мать!» — вскрикиваю от обжигающей кожи боли. «Женя!» Слышу сквозь пелену и скручиваюсь пополам, медленно оседая на пол. Меня подхватывают сильные уверенные руки. Я ничего не понимаю и слабо сопротивляюсь, когда меня поднимают и выносят из ванной. Прихожу в себя только в спальне, когда Вадим аккуратно укладывает меня на кровать, обеспокоенно всматриваясь в мое лицо. Сильно ударилась. Он проводит рукой по ушибленному бедру, а меня пробивает дрожь от его прикосновений. Я больше не чувствую боли. Какие-то отголоски еще остались, но все, чего я сейчас хочу, это продлить его касание и оттянуть момент, когда он поймет, что все в порядке. Когда придет в себя и вспомнит, что он потерял память, и нам нельзя. Но Вадим, кажется, забывает об этом, потому что его движения не прекращаются. Он продолжает гладить мое бедро, как-то слишком сосредоточенно смотря на ушибленное место. Я задерживаю дыхание. Боюсь спугнуть то, что между нами происходит. То, что зарождается. Хотя я понимаю, что это неправильно. Ловлю его движение головой и тут же перевожу взгляд на лицо, пытаясь читать информацию. В глазах Вадима полыхает страсть, а рот стиснут в тугую полоску. Ощущение, что он борется. С собой, с мыслями, с происходящим. Выдыхаю, осознавая, что мне просто не хватает воздуха, и чувствую прикосновение к своей щеке. Слегка прикрываю веки, но тут же распахиваю их. Хочу видеть его. Смотреть, как он реагирует. Вадим легко касается моей щеки и опускает большой палец на мои губы, сминая их и оттягивая нижнюю губу. «Твою мать, Женя!» Слышу я, будто в тумане. «С ума по тебе схожу!»